Жанис, взяв Кейда под руку, пошла следом за ними. «Черт с ней, с посудой! Персонал появится здесь не раньше четверга. А пока сюда ежедневно приходит одна девушка, которая живет где-то за болотом». Отделанный кипарисовыми панелями холл был пуст. Исчез даже юнец, который был за стойкой. Здесь были слышнее ночные звуки с болота и монотонный стук движка. Длинный, тускло освещенный коридор вел в заднюю часть здания. У входа лестница вела на балкон и в комнаты второго этажа. Моран запер входную дверь коттеджа. Жанис выключила большую часть ламп. «Итак, в постель», — подумал Кейт. В одном пункте и Моран, и Жанис лгали точно. Они были не только деловыми партнерами и превосходно ладили друг с другом. В их словах и действиях чувствовалась слаженность и полное взаимопонимание. Справившись с замком, Моран снова взял Мими за руку и потянул ее к холлу. «Ну, до завтра!» «До завтра!» — повторила Жанис. Она стояла, положив руку на перила лестницы. «Спокойной ночи!» Пройдя несколько шагов по холлу, Мими обернулась. «Спокойной ночи, Кейт!» — произнесла она вкрадчиво. «Благодарю вас, вы были ко мне очень добры. Вы, как принято у нас выражаться, настоящий кабальеро». Кейт пожалел, что не видит ее лица. «Верно», — важно произнес Моран. «Я вам очень обязан. Не сомневайтесь, я с вами рассчитаюсь». Он распахнул одну из дверей, отступил в сторону, пропуская Мими, затем осторожно закрыл за собой дверь. «Моя комната наверху», — сказала Жанис. Кейт почувствовал, как в горле у него встал комок. Он пошел следом за Жанис по лестнице и ждал, пока она отпирала дверь комнаты, выходящей на балкон, все еще раздумывая над тем, как далеко она намерена зайти, дабы подтвердить свою фантастическую историю. Включив ночник, она улыбнулась. «Это одна из гостевых комнат по $25 в сутки. Но раз ты дома, мы оставим ее для себя». Она включила вторую лампу на туалетном столике. «Ты приехал на судне, дорогой?» «Да». «На собственном?» «Да, 38 футов, двухвинтовое. Купил в Корпус Кристи». «Замечательно!» — воскликнула она. «Значит, у нас будет еще одно прогулочное судно». Она похлопала его по щеке. «И опытный моряк, который будет им управлять. Тебе следует посмотреть заявки, дорогой. В это время года мы будем заполнены практически полностью. Да и неудивительно. Это же единственный курорт такого рода. Превосходная рыбная ловля, купание в море, гарантированное уединение. Если хочешь, секретность пребывания. Никто не станет задавать лишних вопросов. А от Нового Орлеана самолетом всего несколько минут». Кейт внимательно осматривал комнату. Она была исключительно женской. Шелковое покрывало пастельных тонов, шторы на окнах из того же материала. За приоткрытой дверцей стенного шкафа виднелись лишь одни дамские туалеты. Если Моран и делил эту комнату с Жанис, признаков его присутствия он не обнаружил. Кейт подошел к окну и выглянул наружу. На залив опустилась черная непроглядная ночь. Луна была какая-то бледная, даже звезды не яркие. Горел только фонарь на пристани. Даже отсюда он видел Си-Берт, мерно покачивающийся на якорных канатах, а чуть ближе — темную массу катера. «Кому принадлежит катер?» — спросил он. «Подрядчику, который строил пристань», — ответила она. «На борту живут его люди». Кейт подумал, каким же дураком считает его Жанис. Подрядчик никогда бы не использовал катер, буксирное судно или баржу. Нет, этот коттедж был предназначен для чего-то большего, нежели для сдачи роскошных комнат влюбленным бизнесменам и их привлекательным секретаршам с дополнительными удовольствиями в виде рыбалки и купания. Ну вот, он жаждал откровенного объяснения с Джанис. А что получается? Когда Кейт отвернулся от окна, он спохватился, что до сих пор держит в руках капитанскую фуражку. В сердцах он повесил ее на спинку стула. Джанис скинула туфли и, усевшись на пуф перед туалетным столиком, принялась расчесывать волосы, улыбаясь ему в зеркало. Комок в горле у него постепенно исчезал, колени внезапно ослабли. Сцена была фантастической. Когда-то он видел ее в своих мечтах, но теперь она была искажена, и было в ней что-то противное, что-то низменное. Джанис встретилась с его взглядом в зеркале и перестала улыбаться. «Ты по-прежнему сердишься на меня, дорогой?» Он ответил откровенно. «Не знаю, что и думать». «Ты наслушался отвратительных сплетен, которые ходят по Бэй-Перишу?» «Не только». «Что же еще?» «Ты все-таки разошлась со мной, от этого никуда не деться». «Мне казалось, я объяснила тебе». «Зачем было так спешить? Разве нельзя было подождать?» Она кивнула. «Да, мне не следовало спешить». «Я же тебя хорошо знаю, как я могла поверить в твою гибель? Теперь-то я понимаю, что поступила опрометчиво, но в то время мне так не казалось». «Больше всего меня поражает, как тебе удалось так быстро все провернуть. У тебя же не было реальных оснований просить развода ни здесь, ни в другом штате. Ведь суды отказываются принимать дела против военнопленных, участвовавших в боевых действиях за рубежом». «Я оформила развод не в этом штате, но у меня были бумаги, дающие право распоряжаться имуществом, и сначала мне ничего не удавалось сделать». «Понятно. Значит, я должен благодарить Тока за то, что остался без родного дома и земли Кейнов». В маленькой комнате стало внезапно душно и жарко. Пистолет оттягивал карман Кейда. Джанис продолжала изучать его лицо в зеркале. «Ты очень сердишься на меня?» «Не знаю, что и думать». «Поставь себя на мое место». «Пытаюсь». Покончив с волосами, она обеими руками подхватила подол платья. «Сердишься настолько, что можешь убить меня?» «Не знаю». «Не для этого ли ты прихватил с собой пистолет?» Кэт тяжело задышал, когда Джанис стала стягивать платье через голову, а потом аккуратно повесила его на плечики, оставшись лишь в короткой нижней юбке и колготках. Кейт позабыл, насколько она была обольстительна. Джанис, очевидно, вознамерилась всеми доступными ей средствами доказать, что она по-прежнему любит его. Но она просто поверила в его гибель, и вся ее вина заключается в том, что она поспешила позаботиться о себе». Она вернулась к кровати, сорвала шелковое покрывало и аккуратно сложила его. Затем, усевшись на край постели, она стала осторожно стягивать с себя тонкие колготки, закатывая их вниз жгутиком. Светлые волосы упали ей на лицо, именно так, как он сотни раз видел это в своих мечтах. «Не могу сказать, что не понимаю тебя», — заговорила она печально. «С твоей точки зрения, мой поступок отвратительный и бессердечный, но моя оплошность продиктована головой, а не сердцем. Вот я и вышла жадной сукой, и тут уже ничего не поделаешь». Она отбросила волосы со лба и стала расстегивать крючки на эластичном поясе нижней юбки. «Я столько насмотрелась на жен убитых или пропавших без вести офицеров, которые открывали кондитерские или магазины дамского белья. Но у меня не было ни того, ни другого». Нижняя юбка следом за колготками упала на пол. Джанис сидела на краю постели, глядя на него серо-зелеными глазами, почти с таким же угрюмым выражением, как и Мими. «Ну?» — спокойно спросила она. «Чего же ты ждешь?»